Глава 3. Проснувшись утром, я первым делом скосила глаза сначала вправо, затем влево. Ну точно, я опять сплю одна. А такой снился сон. Мой пессимистический третий зеленый голос покраснел от стыда и зависти. В душе, включив воду, я смотрела на падающую сверху теплую капель. Что-то не то. Не в душе, а в душе. Что-то не так. Странно, почему мне неспокойно? Почему, спрашивается, я нервничаю? Неужели с Данилой что-то случилось? Вместо того, чтобы залезть в ванную, я развернулась и нагишом побежала в комнату, набирать телефон мамы. Алло, мам? Вы как? Как Данила? Как дядя Боря? Что случилось, Манечка? Я, не отвечая, нервно вздохнула, и мама, испугавшись, перешла на истеричный тон. С тобой или с Толиком? Скажи мне честно. «У тебя такой голос, что мне страшно!» «У меня голос?» Я сглотнула подступившие слезы паники. «У нас все отлично. Даже прекрасно. Я думала, у вас...» «Фу ты!» «Взбалмошная напугала!» Голос мамы постепенно успокаивался. «Данила еще спит. Боря, как всегда, на работу поехал. Я вешаю выстиранное белье. Все путем. Если мама говорит «все путем», значит, так оно и есть. Я велела разделить мои 100 000 поцелуев на троих и отключила трубку. Так, тылы чувствуют себя хорошо. Что же меня тревожит? Приняв душ, я спустилась в столовую. На обеденном столе лежали записка, извещение, что Толик пошел наводить порядок в магазине. И это хорошо. А мне предстоит выгружать наши трофеи. Решила, что начну сразу не завтракая. И Кирилла будить не стану. Лучший способ похудеть – поменьше кушать и быть влюбленной. Я сделала 4 ходки от машины в столовую, загружая по 20 килограммов в сумку на колесиках. В гостиной я сортировала добычу по цвету, сохранности и весу и раскладывала по разным углам. Самые удачные образцы оставляла на столе. Со второго этажа спустилась Анна. Красные шорты Кирилла были ей до колен, но смотрелись прекрасно. Когда я похудею? Работа кипит? Анна показала на стол и углы. Тебе помочь с разгрузкой? Спасибо, осталось немного. Я с удовлетворением провела ладонями по своим предплечьям, ощущая приятную нагруженность мышц. Анна села за стол, положила руки на бивни. Какие они приятны, успокаивают. Ее пальцы пробежались по загнутым брускам. Машуня, тебе не обязательно везти меня в Москву. Я доберусь сама. Я села за стол напротив Анны. С дуба рухнула? Обиделась я. Знаешь, что я подумала? Толя вполне справится с магазином в ближайшие 2 дня. Желающих там работать больше, чем достаточно. Сегодня я поеду с Кириллом в Москву и тебя довезем. Денечек даю тебе для акклиматизации в семье. Мы пока сдадим бивни. А на следующий день нагрянем к тебе в гости. На обратном пути из Москвы заберем Данилу. Правда, хороший план? Взгляд Анны стал серьезным. Хороший. Правда. Наше лирическое настроение перебил приход Кирилла. Он держал в охапке, как дрова, тяжелые бивни. С одного взгляда, оценив обстановку, подошел к столу и сложил их у моих ног. Подвинь тапки, толстая. Опять испортил настроение, поганец. Меня током пробило от его слов до слез. Я сверху вниз посмотрела на Кирилла. Он удивился, заметив слезы. «Ты чего, Маня? Я пошутил. У тебя очень даже приличные ноги». Я встала и вышла на крыльцо, чтобы не разреветься. Анна пошла за мной. Так хотелось сдержаться, но слезы потекли сами собой. Аня обняла меня. «Перестань, успокойся. Ты ему нравишься». «Вот только этого не надо!» Я отстранила от себя Анну. «Знаешь, Анна, я даже в зеркало стараюсь лишний раз не смотреть, чтобы не расстраиваться. Хорошо тебе с такой внешностью. А во мне 80 килограмм. Нет, сейчас 76». Анна смотрела на меня с удивлением. «Да ты что, Маня? Откуда эти дурацкие комплексы? Ты очень обаятельная». «Ой, не надо, не утешай». И я сбежала в магазин. Толя принимал дела у продавцов, умудрившихся за неделю нашего отсутствия проглядеть два мангала и комплект дверных ручек. Официально мы с братом еще не стали владельцами магазина, поэтому пока меня это только забавляло. При мне номера с недостачей просто так не проходят. Продавцов ждет не только возмещение убытков, но и штраф. А если станут сильно возмущаться, то перед увольнением могут получить в глаз. Из старого персонала, бухгалтеров и продавцов я не оставила ни одного. Земля слухами полнится, и к моему приходу в магазине стояли 10 мужчин, желающих у нас работать. Мы отобрали 4 человек, бухгалтера, товароведа и продавцов. Бухгалтера взяли по знакомству, товароведа по рекомендации, а продавцов после личного собеседования. Что там у них в трудовой книжке написано, меня мало волновало. Главное – увидеть в продавце желание стать директором магазина и при этом не проворовываться. Вернулись мы с Толей только к обеду, но, видя нервную напряженность Анны, я предложила отправиться в Москву немедленно. Я села за руль, Анна рядом, Кирилл на заднем сиденье. Машина была уже загружена. Кирилл на всякий бякий случай оставил в доме 50 килограммов бивней. Мне очень хотелось есть, но я сделала над собой героическое усилие и вывела автомобиль с территории нашего поселка. На федеральной трассе Анна положила свою идеальную руку на руль. «Маша, давай я поведу, а ты перекуси. Пока ты с Толиком руководила магазин, я тебе бутербродов с мясом наделала. Насчет покушать меня уговаривать долго не надо. Я всегда готова». Моментально обежав машину, я села с другой стороны от Анны и, надкусив кусочек теплого хлеба с идеально прожаренным антрикотом, я благодарно посмотрела на Анну. «Вкусно. Очень. Спасибо. Слушай, нам ехать 300 с лишним километров. Расскажи, что же это за место, куда ты попала?» Анна уверенно вела машину, скосив на меня глаза, улыбнулась и без предисловий начала. «Зона топь занимает площадь в 20 квадратных километров. Отдельно – зона с рудодобывающими разработками. Отдельно – жилой поселок Топь».